Бросив должность, он первое время кое-как перебивался около дяди и своих братьев. Но и тут, имея в голове одно, что ему не следует работать, он положительно отказывался от всякого дела. И через это, перессорившись со своими родными, пошел скитаться. Сначала он поступал в разные монастыри послушником. Но так как и там заставляли что-либо делать, то он никогда не мог ужиться и начал бродяжничать. Беспечный и беспамятный, он опять утерял где-то свои документы и решил обходиться без них, считая их лишней формальностью. Скитаясь по разным губерниям без вида, Фаворский несколько раз попадал под арест и переправлялся этапом. Наконец дошел до того, что ему не в чем стало совсем ходить. И вот он поселился в Батуми и проживал там уже около года, сбирая в городе и по ближайшим деревням милостыню. Несмотря на все свои безалаберные странности и какую-то ненормальную испорченность, Фаворский был очень честный и добродушный парень, готовый поделиться с другом и недругом последнюю милостыню и не способный, что называется, и мухи обидеть. Всякая несправедливость, всякая пакость, кем бы она и против кого бы ни была сделана, вызывала в нем сильное негодование, за что, конечно, между батумцами он служил не только посмешищем, но подчас дело доходило до того, что его же за это и били. Четвертый, который более других привлекал мое внимание, был еще мальчик, солдатский сын. Петрушка, так его звали, родился в Петербурге. И еще в раннем детстве, лишившись родителей, остался на попечении тетки, которая сначала таскала его на руках по миру, а потом, когда он немного подрос, посылала уже одного обирать милостыню. Пущенный на произвол теткою, которой нужно было только, чтобы он приносил ей деньги, ничему не обученный, Петрушка лет 8 еще познакомился с некоторыми темными личностями и от них скоро выучился лазить по чужим карманам и другим кражам. С 10 лет Петрушка узнал арестантскую жизнь, а в 13 уже попал на высыл. Петрушка уже около 3 лет проживает в Угличе. Ежедневно ходит по миру, а когда удается, то и ворует, за что, конечно, и здесь не раз побывал под судом и спознался с угличской тюрьмою. В тюрьме ему, как смазливенькому мальчугану, живется тоже недурно. В городе Петрушку все знают и близко к себе не подпускают. А когда он зайдет куда-нибудь на двор за милостыню, то непременно следят за ним. Но зато на базаре не проходит ни один торговый день, чтобы он не поживился от деревенских баб и мужиков. Или кошелек из кармана вытащит, или с возу что-нибудь стянет. Петрушке теперь еще только 17 лет, а выглядит он совершенно мальчиком. Но он уже вполне усвоил себе все арестантские привычки и замашки. И, несмотря на свое бессилие, поражает отчаянностью. Впрочем, при всех его дурных качествах и при полной его распущенности, у него все-таки имеются и известные доли доброты. Той доброты, которая прививается всем обездоленным людям артельную арестантскую жизнью. Так Петрушка, добытые им деньги, никогда не истратит один, а непременно поделится со своими товарищами или другими бедняками. Напоит, накормит, при хороших фартах и оденет, и никогда не украдет у своего брата нищего. Но случается, что избережет иного, если тот оказывается не в состоянии собою владеть».